Впереди, медленно разваливаясь на куски, оседала величественная эстакада. Продолжительная судорога многотонного обвала, казалось, колыхнула всю округу. По дну ложбины зазмеилась трещина. «Ну и чего особенного?» – сказал Мэв. «Я 20 раз успел бы стартовать, да еще успел бы выспаться перед стартом». Над местом впечатляющего крушения эстакады ширилось окруженное радужным гало искрящееся облако снежной пыли и ледяных кристалликов. Без эстакады неуютно стало под черным небом, пусто. «Километр мы протопали», — сообщил Мэв. «Дальше пойдем». «Конечно. А почему ты об этом спросил?» «Только и развлечение, что падающая с неба архитектура». «Есть и десант для тебя забава. Плохи наши дела. Поехали». «Дальше будет все то же. Сам видишь, здесь леопард не садился. Или не видишь?» «Странное это существо, пилот», — удивился Бакулин. «Дисциплинированное, осторожное, терпеливое». «Я не десантник». «По сути, но тебя взяли в разведавангард из-за твоей феноменальной реакции». «Думаешь, здесь пригодится моя реакция?» Мэв рассмеялся. «Постучи об листер», — сказал Бакулин. «Нет, я не суеверен и не обязан, я не десантник». «Постучи», — повторил Мстислав. Аган постучал. Казаранг быстро шел под уклон по гладким, как смерзшиеся лужи натечным складкам многоярусной наледи. В конце спуска внезапно блеснуло на солнце светлым металлом изделия рук человеческих. Паукообразный киберразведчик. «Призраки бродят по Аберону», — заметил Мэв. «Стой, сбрось атмосферу», — распорядился Бакулин. Опуская стекло гермошлема, пробормотал. «Вдруг чужой». Гелбрет тронул Никольского за руку. «Надеется встретить автомат с клеймом леопарда». Мэв Аган открыл гермолюк. В кабине сгустилась морозная дымка и тут же осыпалась снежной пудрой. Мстислав наклонно прыгнул вперед и ловко приобернился перед носом паука-автомата. Серебристо-голубой витязь с ярко-синими катафотами и пурпурными огоньками на удлиненном к затылку гермошлеме, на плечах, локтях и коленях выглядел среди экзотических нагромождений фигурного льда необычайно эффектно и даже грозно, как боевая машина инопланетян. Пнув кибера, он вернулся в кабину. «Автомат с клеймом лунно-радуги», — отметил Никольский. «Кермолюк можно не закрывать», — бросил Агану Бакулин. «Без атмосферы неуютно», — запротестовал пилот. «Атмосфера?» — в голосе командира зазвучали веселые нотки. «Ну нет, этого я не позволю». «Орбита приветствует экипаж Казаранга», — вклинился кто-то. «Что у вас происходит?» «Голос Элдера», – коротко прокомментировал Купер. «Бунт на борту», – ответил орбите Бакулин. Коротко доложил о результатах выхода на поверхность. Добавил. «Пилоту теперь неуютно без общего контура герметизации. Требует атмосферу». «Мэв», – позвал Элдер. «Зачем тебе понадобилось нюхать аммиак?» «Ты о чем?» – удивился пилот. «Какой аммиак?» «Который Мстислав притащил кабину Дракара на своих башмаках. Там кругом полно замерзшего аммиака. Если в кабине растает, не продохнешь от зловония». «Ладно, Юс, он все уже понял», – подытожил Мстислав. «Как нам быть дальше?» «А ты чего бы хотел?» «Получить разрешение на разведку кратера». «Нет, я сеев против. Бесспорно, кратер интересен во всех отношениях. Но ведь леопард туда не садился. Или ты считаешь Эллингаузера идиотом?» «Я считаю его гением. Так гениально исчезнуть». «Когда заложим фугас, по сейсмограмме ледовой плеши узнаем о кратере больше, чем дал бы ваш рискованный спуск в преисподнюю. Короче, разрешаю дойти до кратера для видеозаписи, но соваться в кальдеру не разрешаю. И ждите нас в южной зоне района А. Перед стартом циклона еще раз поговорим. Салют». «Салют. Мэв, курс на кальдеру». «Пойдем на моторах». «Нет, ступоходами. Может, встретим что-нибудь интересное». По дороге к центру ледовой плеши разведчиков сопровождало неиссякаемое разнообразие форм монументальных украшений из льда. Но вряд ли Мстислав относил к понятию «интересное» именно это. Чем ближе Дракар подбирался к воронке кратера, тем меньше было хаотических нагромождений крупных глыб, а больше наледей и участков, заваленных щебнеобразным крошевом. Казарангу стало легче передвигаться. Теперь все время казалось, что машина идет под уклон. Однако истинный уклон, когда он действительно начался, не преминул заявить о себе резким снижением освещенности льда, сгущением теней и, наконец, полным слиянием их с разлившимся до самого горизонта морем тьмы. Пилот остановил Казаранга, и Никольский вздохнул с облегчением. Освещенный солнцем, точно прожектором противоположный склон кратера, отсюда выглядел как позолоченная полоска далекой песчаной косы, приподнятой над гладью ночного моря, в мертвых водах которого не отражалось ничего. Но абсолютно ничего не отражалось на неподвижной этой аспидно-черной поверхности. Далеко вправо и далеко влево линия береговой кромки чрезвычайно контрастна была обозначена цепочкой озаренных прожектором солнцем верхушек ледяных куполов, ровно подрезанных снизу уровнем черной воды. Эффектно смотрелись фантасмагорические фигуры заледенелых фонтанов на материке, еще эффектнее, вдоль берега, но совершенно ошеломительно выглядели эти белоснежные и полупрозрачные столбы, колонны, арфы, эстакады в непроницаемо темных просторах мертвого моря. Как полузатопленные фрагменты каких-то руин, или как полуобнаженные во время отлива фрагменты скелетов неведомых колоссальных существ. И надо было сделать над собой усилие, чтобы освободиться от гипнотической власти грандиозного миража и вместо ночного мертвого моря увидеть, вернее почувствовать, затемненную до полной невидимости пустоту планетарного провала. Очевидно, застигнутые врасплох живописными чарами Оберона, разведчики долго вглядывались в декорированную светлыми колосами тьму. Наконец Бакулин тихо спросил. «Мэв, ближе нельзя?» «Можно, с фарами. А надо ли? Там круто, могут быть осыпи. Черт бы побрал Элдера и его запреты!» «Мстислав, как ты думаешь, с какой стати возникла здесь эта веселенькая пропастишка?» «Кратер, мелочь, бери шире. Спроси, с какой стати возникла здесь ледовая плешь?» «Взрыв упавшего астероида». «Взрывом такой мощности Оберон развалило бы на куски». «Но как бы там ни было, Мэв, у нас из-под носа целый сегмент Луны увели. Событие серьезное, даже в масштабах Солнечной системы. А ты с уважением смотришь какую-то яму». «Тогда почему тебя тянет к этому кратеру?» «Потому что здесь нет другого. Смотри, Мэв, наш рейдер». На правом траверзе среди звезд медленно опускалась к горизонту светлая черточка. Изображение на сфероэкране окрасилось в блекло-зеленый цвет и постепенно истаяло. Звук тоже угас. И опять, будто кто-то стал лить прозрачную жидкость на прозрачный колпак. Сверху вниз потекли сизые волны пульсирующего сияния. «Это все?» – спросил Гэлбрайт. «Да, шеф», – ответил Купер. «Луна закончила трансляцию». «У меня такое впечатление», – сказал Никольский, – «что нам показали гораздо меньше половины главной видеозаписи десанта». «Пожалуйста, Купер, сообщите нам результат хронометража». По сравнению с копией оригинал сократился, увы, на порядок. «Ничего не понимаю», – изумился Никольский. «Куда могла исчезнуть остальная часть оригинала?» «Лаборанты седьмого хранилища тоже в недоумении», – тихо проговорил Гэлбрайт. «Они утверждают, что запись постепенно улетучивается с информационного кристалла. Как это происходит, никто не понимает». «Причем в хранилище страдает только оберонский оригинал», — добавил Купер. «Пока», — резко подчеркнул Гэлбрайт. «Хотите провести параллель между пропавшим куском оберона и исчезающей информацией?» Никольский задумался. «Адекватный процесс? Может быть, следует немедленно удалить оберонский разведматериал из хранилища», – предложил Купер, – «до выяснения физических причин таинственного процесса, как бы там другие разведматериалы не тронулись». «Куда удалить?» «Подальше, куда-нибудь в дальнее внеземелье». «Да», – протянул Никольский, – «но не в этом главное. В конце концов, мы располагаем множеством копий. Гораздо больше меня волнует другое». «Вот и меня тоже», – мрачно произнес Гэлбрайт. «Куда мы будем удалять побывавших на Обероне людей?»